Ну, выдал Мишка, не в бровь, а в глаз. Чего задохнусь? Я ж у берега. Борис махнул рукой, и они вдвоем с Васькой облачили Колба в водолазный костюм. Ты у берега, зачем тебе башмаки? На полном серьезе обратился к Колба Боря. Донда надевает? Донда надевает, потому что он в глубину идет. Раз ему надо, мне тоже надо. Хоть один башмак. Васька не выдержал, отвернулся, прыснул в кулак. «Травить воздух как, знаешь?» — спросил он. «Это известно». «Груза тебе не нужно подвешивать», — сказал Боря. «Зачем тебе такая тяжесть?» «А не вытолкнет меня без груза. Так ты же у берега». Колба согласился. «Не ходи в глубину, все равно не пущу», — предупредил Боря, завинчивая иллюминатор. Когда Колба, по-мальчишески радостно улыбаясь до ушей, неуклюже спустился по лестнице, эпроновцы дружно схватились за животы. Все они представили, что случится с бедным Колба через несколько минут. Васька с Ник Николаем помалу подавали воздух. Колба брел выше колен по воде к металлической сети, взялся за нее и неуверенно стал погружаться. — Ну? — спросил Васька. — Погоди, дай ему немного насладиться, — ответил Боря. Колба обернулся к мальчишкам, поднял большой палец правой руки. — Во! — Давай, давай! — махнул Боря. Колба исчез под водой, прошел несколько шагов в глубину, и тут Боря подал знак Ваське с Ник Николаем. Бешено закрутились колеса компрессора, и тотчас же Колба всплыл вверх ногами. А через несколько минут он стоял на лестнице без шлема, необычайно возбужденный и веселый. «Паршивцы вы! Что вы со мной сделали?» — хохотал Колба. «Нарочно, да? Сознайтесь, разыграли!» Борис с Васькой сняли с него костюм, а он все смеялся, довольный, радостный, точно ребенок, которого только что впервые в жизни прокатили на качелях. «Вдруг подуло, подуло, опомниться не успела, меня раз перевернуло, не знаю, где дно, где солнце, растерялся, оторвало меня от сетки, ух, здорово! Скажите, черти, нарочно, да? Свинцом не нагрузили, чтобы я так, да? Чтобы похохотать надо мной, да? Ну, разыграли. Молодцы вы, не знаю, чего на вас дуется Демьян, а я бы, если б разрешили, остался с вами. Ну, дела. Уморили паршивцы. Пираты, пираты! Что они еще придумали? Колба вскочил из-за стола. Он только сел писать письмо однополчанину, с которым прошел фронт. В госпитале лежал рядом, возвращался домой вместе. С ними покоя не дождешься. Он выбежал из барака, но ребят и след простыл. «Где они? Куда делись?» — спросил он повариху. «Побежали рыбаков встречать», — усмехнулась та. «Ну, чудики, не заржавеешь с ними». Колба пошагал на тонь. Лодки рыбаков только что причалили к берегу, и тут из кустов выскочили эпроновцы со шпагами в руках. Мальчишки и девчонки не растерялись, сняли весла с уключин, горохом высыпали из неводника и с дикими воплями бросились на нападавших. Затрещали палки-шпаги, весла, надрывало горло ребятня. Демьян растерянно выпрямился на корме, подпирая рулевым веслом качавшийся на воде неводник. «Подтяните лодку!» — кричал он. Бой разгорался. Пираты побеждали. Их оружие, весла, тяжелее палочек шпаг эпроновцев. «Ах вы так, так, да!» — орали эпроновцы, отступая к кустам. Первый рыжий, он прибежал на берег вместе с эпроновцами, отказался от шпаги, отбросив ее, схватил тяжелую жердину и стал размахивать ею. Страшно было на него смотреть. «Кончай! Убьешь!» — закричал Колба. Но его голос потонул в грохоте боя. Вторым Боря сменил свою шпагу на шест, потом Пупа, Калан. Вдруг Калан увидел перед собой Костю, сына Пузана, своего одноклассника, друга, с которым ходил в тайгу за дровами, на охоту, ездил на рыбалку. «А, Мюнхгаузен!» — усмехнулся Костя. «Почему ты с шестом, где шпага?» Калан от неожиданности прижмурил глаза. «Ну до чего Костя похож на своего отца, как два медика, только зуба серебряного нет во рту?» «Защищайся, Мюнхгаузен!» — смеялся Костя. И смех у него отцовский. «Гадина ты! Понял!» — закричал Калан и не узнал своего голоса. Ему казалось, что это не он кричит, кричит кто-то чужой над духом. Да и Костя был не Костя, на него замахивался веслом сам Пузан. «Гадина ты!» — повторил Калан и изо всей силы ударил по веслу Кости. Когда широкая лопасть весла треснула, и растерянный, испуганный Костя застыл в изумлении, Калан ударил его по плечу. «Так вам, сволочам!» Костя скривился от боли, жалобно взглянул на Калана, выпустил обломок весла и схватился за плечо. «Ты чего, Калан?» — спросил он удивленно. «А ты? А вы чего?» — кричал Калан, не помня себя. В это время больше половины пиратов со сломанными веслами, испуганные случившимся, отступали. Девчонки плакали, стоя по пояс в воде. Победители на кромке суши яростно орали, размахивая шестами и жердями. «Ура! Победа! Пираты! Сложить оружие! Лодку подтяните!» — продолжал кричать Демьян, хотя сам давно мог слезть с лодки и подтянуть ее. «Сдаемся!» — наконец взмолились пираты. Колба подошел к ипроновцам. «Да, победа нелегко досталась вам», — невесело улыбнулся он. «Ох, достанется вам за эту победу», — негодовал рядом Демьян. «День отдохнул от вас, в спокойствии прожил, и вот нате вам! Рыбалить отказываются, а теперь весла переломали. Чем прикажете грести?» Эпроновцы и Рыжий с ними, он теперь тоже состоял в водолазной команде, побрели к своему варягу. Хорохорились они, но у каждого неспокойно на душе. Влипли в историю, весла переломали. Не сдобровать им, чувствуют они беду. Молчали эпроновцы, размышляли. Горечь на душе у каждого. «Что мы за люди такие?» — вздохнул Пупа. «Какие?» — лениво откликнулся Рыжий. «Несчастные, всюду нам попадает. Меньше бы выдумывали, то и проновцы, то пираты», — проворчал Моисей. «Чья бы корова мычала? Нету у нас коровы». Пупа с Борей захохотали. «Пупа, мы сами виноваты», — сказал Калан. «Мы думаем, что Демьяну досаждаем, а на самом деле себе вредим. Жалко мне сейчас уходить из водолазной команды. Здесь я только понял, как повезло нам, что мы с Дондой. Но нас могут наказать. Переведут на картошку». «Почему на картошку?» — удивился Рыжий. «Это самое тяжкое наказание», — объяснил Боря. «Никто из нас не любит в земле копаться. Мы рыбаки, мы охотники, вот в чем дело. Ребята, пошли к Колбе. Он человек хороший, верно? Может, чем поможет, посоветует». Колба с Демьяном отошли от воды, сели на бревно, закурили. «Ты всегда с ними так?» — спросил Колба. «А как иначе? Без крика не обойдешься», — ответил Демьян и стал рассказывать о своих стычках с ипроновцами. «Не хочу кричать, но не могу сдержаться», — продолжал он. «Они мне плохо, и я хочу им так же, понимаешь? Как мальчишка, не могу удержаться, и кричу тоже из-за этого». «Горлом их не возьмешь». «Да знаю. По-хорошему с ними надо. Мировецкие они, пацаны. Выдумщики, весельчаки. Заржаветь не дадут. А ты, Демьян, лучше ушел бы от них, раз не умеешь лазить». «Да сам подумываю. Они ловкачи, сами уже все могут без меня. Я, можно сказать, лишний. Возьми меня к себе. С невестой рядом буду». Поговорим, когда Донда вернется. О, смотри, идут, — кивнул Колба в сторону приближавшихся эпроновцев. Какие они паиньки, видишь? Ай, головы опустили. Эпроновцы приблизились, встали. Ну, что, опять влипли? — спросил Колба. Ой, беда с вами, просто беда. Мы не хотели ломать весла, — начал Боря. Не хотели, — передразнил его Колба. Зачем же жердями? Весла хрупкие, а вы — жердями. Это Рыжий первый начал. Он не знал, что нанайские весла ломкие, а вы? Сражались, — пробормотал Мишка. Ну как же, тоже мне. Вояки, — съязвил Колба. Ну, что нам делать? — перебил его Калан. Это я у тебя хотел спросить. Ты ведь самый ученый. Будет тебе издеваться, — вспыхнул Калан. Не издеваюсь, спрашиваю. Что будете делать? Рыбакам надо рыбу ловить, план выполнять, а вы им весла переломали. Как им рыбу добывать? Мы к тебе за советом пришли, — буркнул Боря. Один вам только совет. Весла делайте. Нам? Весла? Вам? Весла? Но мы не умеем. У русских есть поговорка. Не боги горшки обжигают. Так, Рыжий? Не соврал я? Ты умеешь топором махать? Махать-то умею, сделать путное. Не сумею. Признался все-таки. Я думал, ты только хвастать мастак. Вот что. Делайте весла. Времени у вас достаточно. Я сам не делал их, понятия не имею. Не буду советом помогать. Советовать каждый умеет, верно? Ребята засмеялись. Сторож у нас мастер, он подскажет. Топоры есть, бревен сколько угодно на берегу. Выбирайте сами, пилите, раскалывайте. Как будем делать, когда мы топоры не держали в руках? Ха, учиться надо. Война. Виноваты мы или не виноваты, размышлял Калан. Мы наступали со шпагами, а им чем было защищаться? Только веслами, только ими они могли защищаться. И опять возник перед глазами Костя, как две капли воды, похожие на отца. Я его шестом, только потому, что он вылитый отец. Совсем голову потерял. А Костя со всеми ребятами за бригадным столом шумно хлебал уху. Заметив Калана в дверях, отвернулся. Калан подождал, когда он опорожнит кружку чая, позвал на улицу. — Ты чего, Калан, так на меня? — спросил Костя обиженно. — Костя, я сам не знаю, — пробормотал Калан. — Я не хотел драться. — Не хотел, не хотел. Посмотрел бы на себя, какой ты злой был. Я не поверил своим глазам, когда ты сломал весло. Понял, что ты на самом деле злишься. А когда ударил... Больно, Костя. Да прошло все. Ты чего так? На меня злишься? Да нет. За что на тебя? Ну, я тоже так подумал. Как приехал ты с Красной Звездочки, мы с тобой и не поговорили. Сам знаешь. Знаю. Костя по-взрослому горестно вздохнул. Сбежать бы куда, только бы не слышать и не видеть. Тебе-то что? Как что? Не отец он мне, что ли? Женщины такое говорят. Стыдно. Мать наша дома убивается. Больно на нее смотреть. Сбежать бы куда. Отец что-то не пишет. Думая о своем, тихо сказал Калан. Он бросил палку в воду, проследил, как понесло ее стремительным течением, и подумал. Вот уносит течение палку, уносит всякий хлам, всякую нечисть. Унесло бы оно и нашу боль, наше несчастье. «Мама просила отца взять меня в бригаду», — рассказывал Костя. Он отказался. Да я все равно не согласился бы вместе с ним работать. Нет, ни за что не пошел бы к нему. Вот достались нам родители.